«Главное, что мы двигаемся вперед», — ответил Джерри. «Коробка передач тоже не в порядке. Не принимай близко к сердцу. Может быть, маленькие ангелы ОСВ поломали школьную машину? В нынешнее время ангелов найти можно только на небе». Слова Бобо потонули в лязге, визге и грохоте. Скорость нарастала, как милосердие во время церковной распродажи. Старик Форд, бедняга, трещал по всем швам. Никогда еще на своем веку он не переживал такой безумной бешеной гонки. Никогда, даже в золотую пору молодости, когда он возил бидоны на молочный завод и хозяйских детей в воскресную школу. «Работает мотор?» — спросил Бобо. «Не слышу, что ты говоришь?» «Послушай, шумит ли наш мотор?» «Не разберу. Не гони так быстро. Я ничего не могу поделать. Не я гоню, меня гонят». Проехали 2 мили. Вдруг скорость убавилась. Это остановилась дружественная машина-помощница. «Ну что, не завелся мотор?» — спросил добряк с усиками. «Нет», — ответил Бобо. «Он очень застыл. Не можете ли вы толкнуть нас еще немножечко?» Водитель презрительно усмехнулся и ничего не сказал. Все-таки он чувствовал инстинктивное уважение к этим людям, которые отдали свою жизнь делу воспитания детей и были вынуждены, убивая себя, тратить силы в разъездах, занимаясь разными побочными делами, чтобы жить немного более сносно. Человеческое чувство жалости побудило добряка сделать еще одну попытку. Старый учительский конь, издавая вымученное ржание, пустился снова в галоп. Однако честные педагоги не насладились упоительной скоростью, так как неудобное сиденье постепенно начало отделяться и съезжать со своего места, а сильный грохот подвергал серьезному испытанию барабанные перепонки. Приближался Пейнсвиль. Движение оживилось, громадные щиты реклам заговорили о цивилизации. Еще миля, другая, и они въехали в город. Скорость убавилась, и брошенная на заднем сиденье груда ржавой проволоки прекратила свой скрипучий пляс. Бескорыстный добряк почувствовал, что требуемая норма любезности им выполнена. Поравнявшись с учительской машиной, он опустил боковое стекло и крикнул: «А есть ли у вас в баке бензин?» Бобо теперь был похож на комика, которому вовсе не до смеха. «Я полагаю, сэр, все должно быть в порядке. Сворачивайте к обочине и остановите машину». Джерри нажал на тормоз, но помолодевший старик бежал вперед и, не думая, останавливаться. «Тормоз не действует», — шепнул Бобо на ухо своему другу. В конце концов инерция иссякла, и честные педагоги школы свободной системы воспитания выбрались из машины, наслаждаясь возможностью встать на выпрямленных ногах и растирая измученные бедра. Добрый толкач остановился против Форда, блестя полированными боками. Четверо незнакомцев вышли поглядеть на историческое средство передвижения. Оно было словно штопор, один вид которого рождает в известной обстановке веселое настроение. «У вас мотор должно быть неисправен», — сказал мужчина, у которого мы раньше заметили добродушный взгляд и маленькие усики. Усики его и теперь оставались такими же, но взгляд уже не был добродушным, а сделался цепким и подозрительным. «Куда вы едете, господа?» — спросил он басом. «На запад», — ответил Бобо. Наверное, у вас нет бензина?»